Глава 9. Его огонь. Гауф пришел в театр в понедельник вечером, в тот день, когда у его высочества была тренировка на севере, поэтому не имелось никакого риска столкнуться с ним в зале. Передал мне 3 флакона с приворотным, сказав, что это на следующие 3 недели, по одному в 7 дней, и сообщил, что первый я должна буду выпить в субботу. Безумно хотелось взбунтоваться, но маэстро прав. Если уж согласилась, нужно идти до конца, какое бы сильное отвращение не вызывало происходящее. Однако кое-что все-таки следовало уточнить. «Скажите, Гауф», — обратилась я к дознавателю, временно убрав флаконы с зельем в шкатулку с украшениями для ближайшего спектакля. «А если мне кажется, что действие приворотного стало более слабым? В самом начале, в присутствии его высочества, я почти не могла думать, а теперь могу. Это нормально?» Гауф несколько секунд просто смотрел на меня, почти не моргая, словно искал что-то в моем лице, а потом усмехнулся. Не язвительно, а как-то по-доброму. «Да, Эрин, все в порядке. Ваш организм просто адаптировался к зелью и принял навязываемые чувства за истинные. То есть потом, когда я перестану пить приворотное, все пройдет? Разумеется». Это утверждение меня немного успокоило. Значит, ничего необычного не происходит, и то, что я уже не так схожу с ума от присутствия Арчибальда, это, видимо, сродни тому, как алкоголикам нужно все больше и больше пить, чтобы почувствовать опьянение. Опьянение первому отделу ни к чему, им нужно просто поддерживать во мне влюбленность в Арчибальда, а она точно есть, несмотря на более спокойные чувства. Но менее яркими они пока не стали, всего лишь перестали сводить меня с ума. Во вторник его высочество все же пришел, и я настолько обрадовалась, что отыграла спектакль на каком-то кураже. Мне хотелось поскорее закончить, удалиться в гримерную и, наконец, встретиться с Арчибальдом. Подумать только, я не видела его всего 2 дня, а кажется, будто прошла целая вечность. Что ж, видимо, я радовалась все же слишком бурно, раз его высочество решил, что может меня поцеловать. И не сказать, чтобы я была против. Точнее, одна часть меня точно была за, но вот вторая... Это и испугало по-настоящему. Двойственность чувств и желаний, а вовсе не то, что Арчибальд может злоупотребить ситуацией. Я уже давно поняла, что он не такой человек и не станет пользоваться влюбленной девушкой словно вещью, которую можно потом взять и выбросить. И Арчибальд подтвердил мои слова, остановившись и пообещав, что не тронет. Вновь было стыдно. За обман, а еще, как ни странно, за свой нелепый страх. Я ведь понимала, что принц в любом случае не сделает мне ничего плохого. Наоборот, это я делаю плохое, а он всего лишь ухаживает за понравившейся девушкой, деликатно и осторожно. И у меня нет причин его бояться. Я и не боялась его, а вот себя — да. Того, что потеряюсь во всем этом, перейду какую-то грань и не смогу больше уважать свою личность после подобного обмана. Защитница, как же это все сложно. И неудивительно, что Арчибальд не может разобраться в моих эмоциях, несмотря на свою эмпатию. Я и сама не могу в них разобраться. В среду его высочество не пришел, но прислал очередной букет, и вновь зачарованный, но немного иначе. Когда я прикоснулась к одному из цветков, на этот раз из букета вылетели не бабочки, а пчелки и стали кружить над ним, забавно жужжа песню из «Чудовища», которую я исполняла в конце спектакля. Из-за чего у меня возникло подозрение, что Арчибальд сам зачаровывал букет. Или маг, который это делал, смотрел спектакль. Иначе непонятно, как можно подобным образом воспроизвести мелодию. Хотя я, разумеется, не специалист в магии, но все-таки понимаю, что нельзя воссоздать то, чего не слышал. Букет, который после окончания спектакля превратился в обычный, я оставила в гримерной, а сама решила немного нарушить инструкцию маэстро и отправилась домой не в заказанном макмобиле, как обычно, а пешком. И у меня на это были свои причины. Чуть ранее прошла гроза, а я всегда любила гулять по городу после дождя, наслаждаясь ароматом мокрой земли и набухших почек. Словно сама жизнь говорит с нами после грозы, когда брусчатка под ногами черного цвета от влаги и на кончиках веток висят прозрачные капли небесной воды. И все тревоги отступают, бессильные перед вечным спокойствием природы, когда кажется, что даже воздух и тот стал легче, облегчая заодно и тревогу в сердце. Как бы я хотела, чтобы ничего из того, что случилось со мной за последние пару недель, вовсе не происходило. И весь ужас был в том, что я одновременно и не хотела этого, не желая жертвовать знакомством с Арчибальдом даже ради собственного спокойствия. Да, я мало что делала по собственной воле, но, несмотря на то, что меня заставили полюбить принца, в одном я была уверена. Я хорошо отношусь к нему не потому, что приворожена, а потому, что он прекрасный и благородный человек. Человек, чье особенное отношение и теплые чувства должны льстить. И льстили бы, если бы не проклятый приворот. А если бы по-настоящему? Я даже зажмурилась, представив, что нет никакого гауфа, флаконов с зельем и приказов первого отдела, а мы с его высочеством познакомились сами по себе, и он просто заинтересовался мной. Нет, глупость. Не мог Арчибальд заинтересоваться такой, как я. Если бы не зелье, он бы меня даже не заметил. Да и я. Что было бы со мной без влияния зелья? Думаю, то же самое, что и при попытках поухаживать других мужчин. Я зажималась бы и хотела поскорее убежать. При таких условиях Арчибальд не стал бы настаивать на встречах. Даже если бы он каким-то чудом клюнул на меня, что я с трудом могла представить. Нет. Его высочество обратил внимание на меня только благодаря зелью. «Айла Виллиус?» Раздался неожиданно чей-то голос позади, и я чуть вздрогнула, но быстро справилась с собой и, обернувшись, уставилась на незнакомую женщину, которая стояла в паре шагов от меня и улыбалась одними уголками губ. Светло-серые глаза, напоминающие сталь, оставались при этом холодными. Впрочем, незнакомую ли? Мне казалось, я уже где-то видела это лицо. Лицо аристократки. С тонкими ниточками черных бровей в разлет, как изящные росчерки пера над глазами цвета льда. Длинный и узкий нос, ярко-алые полные губы. И волосы, такие же кудрявые, как у меня, только не русые, а темно-каштановые, насыщенные, почти черные. «Вы узнали меня, Эрин?» Улыбка женщины стала чуть шире. «Я пару раз приходила в театр к вашему маэстро. Вы видели меня тогда мельком». Теперь я ее окончательно вспомнила. Бернадетт Бэриус, наша ближайшая конкурентка, про которую меня недавно предупреждал Фардин. Я невольно вся подобралась. Правда, только внутренне, внешне никак этого не показывая. Не хотела, чтобы она понимала, насколько меня насторожила эта якобы внезапная встреча. Я не так наивна, чтобы не осознавать. Подобных совпадений не бывает, и значит, за мной следили. Кто? Люди Бернадетт? И зачем я ей понадобилась? «Узнала, Айла Бэриус», — ответила я вежливо и обвела глазами улицу. Прохожие были, но они шли мимо, и никто не напоминал мне возможную охрану. Но неужели Бернадетт добралась сюда без охраны? «Чем обязана?» «Ох, ничем!» Она небрежно махнула рукой в сторону ближайшего магазина, салона шляп. «Я просто заказывала себе новый головной убор на осень. Знаете, как я люблю говорить? Готовь шапку летом, а шляпку зимой». Женщина обезоруживающе улыбнулась. «Да, актриса из нее так себе. Правда, сама Бернадетт не играла на сцене. Она была только владелицей театра». Но могла бы хоть чему-то научиться за это время. Тогда бы знала, что когда источаешь полное радушие улыбки, играть необходимо не только губами, но и всем остальным телом. Руками, ногами, но в первую очередь глазами. Никто не поверит в твою любовь ко мне, если ее не будет в твоих глазах. Так говорил маэстро, когда мы с ним репетировали «Чудовище». Я как раз выходила из салона, когда увидела вас. А я, между прочим, была на вашей последней премьере. «Тайна» — замечательный спектакль. Извините за каламбур, но снимаю шляпу. И перед вами, и перед маэстро Родериком. Она рассмеялась, почти ослепив меня блеском своих белоснежных зубов. Не оставалось никаких сомнений, что Бернадетт Бериус пользуется услугами магического отбеливания. Обычными средствами такого не добиться. «Спасибо», — кивнула я и натянула на губы самую глупую из своих улыбок, а в глаза добавила наивности. «Я очень рада, что вам понравилось, Айла Бериус. Я старалась». Я специально не сказала «мы с маэстро», чтобы у Бернадетт возникло ощущение нашей с ним разобщенности. Если она действительно думает, что я его любовница, причем не по собственной воле, должна обратить внимание. «Это заметно», — кивнула женщина, и ее взгляд на мгновение стал острым, как бритва. «Вас уже и его высочество оценил?» Я сделала вид, что смутилась, хотя на самом деле и правда стало немного не по себе, и опустила глаза, продолжая глуповато улыбаться. Бернадетт вряд ли достаточно осведомлена в вопросе моего интеллекта, но все же лучше быть осторожнее и не разыгрывать полную дуру. «Ох, его высочество!» — протянула я, вздохнув. «Да, он тоже сказал, что ему понравилось. Это большая честь для меня». «Я очень сочувствую вам, Айрин», сказала вдруг Бернадетт с такой проникновенностью, что у меня даже зубы свело от желания рассмеяться в голос над подобным уровнем актерской игры. «Тяжело, наверное, аристократке работать в театре, где среди коллектива нет ни одного титулованного». Это было правдой. В варьете Родерика единственным представителем аристократии была я. Вот только чисто формальным — сама я себя уже давно не относила к аристократам, но Айла Бериус, разумеется, не могла этого знать. «Да, непросто», — поморщилась я, решив попробовать сыграть по правилам этой странной женщины. «Иногда даже более чем непросто». «А вы никогда не рассматривали возможность поменять место работы?» — поинтересовалась Бернадетт и тут же добавила, будто оправдываясь. «Не подумайте ничего. Я просто давно удивляюсь, что вас до сих пор не переманили в Императорский театр». «Мне поступало предложение от руководства Императорского театра перейти к ним в труппу», — кивнула я, не покривив душой. «Предложение такое и вправду было 2 года назад. Но, сами понимаете, я не могу уйти от маэстро». Бернадетт многозначительно кивнула. Улыбнулась, и я уже ожидала какой-нибудь комментарий об отсутствии у меня собственной воли в принятии решений. Но Айла Бериус пошла другим путем. «Хотите, я подвезу вас до дома?» — спросила она, вновь широко улыбнувшись. «Здесь недалеко стоит мой маг-мобиль». Поначалу я хотела отказаться, но потом поняла, что не смогу этого сделать. Мне было слишком интересно, как эта женщина станет вести себя дальше. «Буду рада, Айла Бериус». «О!» — она махнула рукой, продолжая улыбаться. «Зовите меня просто Бернадетт. Зачем же эти церемонии?» Я согласно кивнула и последовала за ней, надеясь, что не совершаю ошибку. Очень хотелось посоветоваться с маэстро, но придется сделать это чуть позже. А пока я приняла решение самостоятельно. К моему удивлению, в дальнейшем Айла Бериус не предпринимала решительных шагов по какому-либо переманиванию меня в свой театр, и сведений не выуживала, и не задавала наводящих вопросов о моей работе у маэстро. Она просто разговаривала. Причем болтала почти без умолку и исключительно о каких-то глупостях, которые меня не волновали. О погоде, моде, о своей недавней поездке в Альтаку, о вчерашней статье Института артефакторики про разработку стационарных пространственных лифтов. Последняя тема еще вызвала мое любопытство, но все остальное мне было совершенно неинтересно. И сложилось впечатление, что Бернадетт просто пытается нащупать точки соприкосновения, подружиться, втереться в доверие, вот и перебирает темы, подходящие для разговора. Так или иначе, но уже в конце встречи, когда Макмобиль остановился возле моего дома, Айла Бериус неожиданно пригласила меня к себе в гости в воскресенье. Я действительно не ожидала ничего подобного, поэтому замерла, не зная, что ответить. А Бернадет между тем продолжала говорить, понимающе и мягко улыбаясь. Однако эта улыбка казалась мне улыбкой змеи. «Не смущайтесь, Айрин, приходите. Выпьем чаю, поговорим, сыграем в какую-нибудь настольную игру. Или маэстро Родерик вам запрещает в том числе и это?» Я чуть не зашипела от обиды за Говарда. «Защитница! Этот человек спас меня от участи хуже смерти. Почему про него вот уже 5 лет кряду говорят сплошные гадости?» Сжала зубы и выровняла дыхание. «Нет, если я сейчас вспылю и проясню Бернадет ситуацию, сделаю только хуже. Может, она действительно что-то замышляет против маэстро, как считает Фардин?» «Я постараюсь. По воскресеньям я не играю, только репетирую». «Я знаю», — слегка самодовольно улыбнулась Айла Бериус. «Поэтому и предложила встретиться. Значит, вы согласны?» «Я постараюсь», — повторила я и немного удивилась, когда Бернадет сказала, что свяжется со мной по браслету в субботу вечером. «Ну что вы! Разумеется, у меня есть ваш номер браслета связи, Айрин», — засмеялась женщина. «У меня в настоящее время работает много бывших сотрудников варьете Родерика. Один из них и поделился. За небольшую плату, конечно». «Ах, вот оно что!» Выбравшись из Макмобиля и дождавшись, когда Бернадет уедет, я подняла голову и посмотрела наверх, на темное покрывало неба, покрытое маленькими мерцающими точками звезд. Впервые в жизни мне было жаль, что завтра четверг, а значит, я смогу рассказать о встрече с нашей ближайшей конкуренткой только в пятницу и узнать, что по этому поводу думает маэстро тоже. Не зря ли я почти согласилась на визит Кайли Бериус домой в воскресенье? Впрочем, еще можно все переиграть. «А ведь Арчибальд, скорее всего, в воскресенье будет уже на севере», — вдруг подумалось мне, я даже зажмурилась от резкой тревоги в сердце. И кончики пальцев похолодели, словно я прикасалась ими к поверхности льда. Неужели ему не страшно настолько часто находиться на волосок от собственной смерти? Неужели он не боится однажды просто не вернуться домой? Неужели не дорожит жизнью, возможностью быть рядом с близкими, в безопасности? Почему вновь и вновь переносится к Гиене? Да, кто-то должен это делать, но ведь Арчибальд — принц. Он мог бы выбрать себе другую судьбу, более комфортную. Старшая сестра императора, например, держит в столице несколько салонов по пошиву одежды, хотя как маг она вроде бы не хуже Арчибальда. Но она не рискует, живет спокойной жизнью. Почему он не может так? И как мне выдержать его отсутствие в столице, если уже сейчас, за несколько дней до пробуждения Гиены, меня трясет, как лист на пронизывающем ветру? На следующий день мы с Рори и старушкой Сид ходили в цирк на утреннее выступление специально для детей до 10 лет. Сестра была в восторге и тормошила меня то по поводу цирковой программы, фонтанируя впечатлениями от происходящего на арене. Представление было в основном с участием дрессированных животных. То пыталась выяснить, правда ли, что я встречаюсь с его высочеством Арчибальдом. Я поначалу перепугалась, что слухи достигли грандиозных масштабов и добрались даже до ушей Авроры, но сестра пояснила. «Я слышала, как папа жаловался об этом какой-то женщине по браслету связи. Проекция была скрыта, поэтому я не знаю, кто это был. Поняла только, что тетенька. Он опасается, что это поможет тебе выиграть дело, а тетенька, наверное, так не думает. Я не слышала ее слов, но, судя по ответам папы, она убеждала его, что ты ничего не значишь для принца». Я едва удержала кривую улыбку. Уж не знаю, с кем по браслету говорил Айл Виллиус, но я отлично понимала, что и его собеседница, и он сам кидаются из одной крайности в другую. Какие-то средние варианты им в голову не приходят. Либо я что-то значу для Арчибальда, и он поможет мне выиграть дело, либо не значу, а следовательно и не поможет. Им не приходило в голову, что принц может просто не захотеть вмешиваться в мои дела. Тем более, что знакомы мы всего неделю. Однако и правда любопытно, с кем разговаривал Алан Виллиус. Была ли это его любовница? А может, Бернадет Бериус? Нет, абсурд. Это уже сюжет для какой-то детективной истории. Владелица театра-конкурента связывается с отцом героини, чтобы спланировать совместную операцию по... Дальше фантазия забуксовала. Может, маэстро что-то и смог бы придумать, а я вот затруднялась с ответом. Бернадет должно быть наплевать, каким будет результат моей тяжбы с отцом. Она нацелена только на то, чтобы поднять с колен свой театр и сделать его более успешным, чем варьете Родерика. Каким образом это можно осуществить? Самый радикальный — убить хозяина, но он же и самый рискованный. Можно перекупить собственность конкурента, но в случае с маэстро это неосуществимо. Можно переманить ведущих актеров и других специалистов, что Бернадет периодически и пыталась сделать, и иногда вполне успешно. Она была готова платить больше, чем Родерик. Последним вариантом, который приходил мне в голову, был какой-то скандал по отношению к нашему варьете. Если в театре случится что-то неприятное, публика перестанет ходить на спектакли. Пару лет назад нечто подобное произошло с одним кукольным театром, когда с потолка упала люстра и покалечила несколько зрителей. Владельцам пришлось менять помещение, реорганизовываться и придумывать новое название, вкладываться в рекламу. Но слухи все равно ходили, и в итоге театр закрылся. И вот этот вариант со скандалом казался мне более вероятным, чем самый радикальный с убийством. Тут даже можно обойтись без криминала. Кстати, а что если слухи о нашей связи с маэстро изначально на это и были направлены? Мол, вот какой Говард Родерик нехороший, принуждает к порочной связи аристократку, у которой нет возможности отказать. Возможно, тот, кто распускал эти слухи, рассчитывал, что они будут отпугивать зрителей, но здорово просчитался. Публику подобные разговоры не смущали. Может, если бы маэстро был менее талантлив, такие слухи сыграли бы свою негативную роль. Но Говард — настолько замечательный режиссер, актер и сценарист, что все сплетни о нем не имеют большого значения для зрителей. Более того, я несколько раз и сама слышала сальные шуточки на тему нашей предполагаемой связи. Очень-очень сальные и пошлые. Меня прямо передёргивало от них. Главный смысл подобных рассуждений состоял в том, что талант мне Родерик, по-видимому, передал половым путем. Несусветная гадость, и придумают же люди такое. В любом случае, я не представляла, зачем Бернадет Бериус разговаривать с моим отцом. Скорее всего, это все таки была не она, а обычная любовница, с которой Алан Виллиус делился своими проблемами. Будет ли отец что-либо предпринимать из-за слухов о моей связи с Арчибальдом? Интересный вопрос. Следующее заседание суда у нас через неделю, в пятницу. Наверное, тогда я узнаю. После посещения цирка мы с Рори и Сид зашли в кафе и пообедали. Затем сестра и няня отправились домой, а я по определенному адресу, который еще утром пришел мне по браслету связи от Арчибальда. Он написал название улицы и дом и сказал, что прибудет туда примерно к 5 часам вечера. У меня еще было лишнее время, поэтому я немного погуляла по набережной, а незадолго до встречи зашла в книжную лавку, чтобы успокоить разбушевавшееся перед свиданием с принцем сердце. Я всегда любила книги. Они скрашивали мое безрадостное существование еще в детстве. У меня ведь не было никаких развлечений, кроме чтения. К другим детям меня не возили, По той простой причине, что никто не захочет играть с пустышкой. Да и родители не желали лишний раз демонстрировать меня окружающим. С нетитулованными отец и мама не общались. Дети слуг не жили с нами в одном доме. Поэтому я находилась в окружении одних только взрослых и книг. Именно они стали моими лучшими друзьями. Других-то не имелось. Я зачитывалась всем, что было в доме. Слава защитнице, библиотека у Виллиусов огромная. Мой дед по линии отца был библиофилом и коллекционировал книги, в том числе детские, с красивыми иллюстрациями. Я проводила в домашней библиотеке целые дни. Выбирала себе книгу, садилась на широкий подоконник и читала. Все подряд, на что падал взгляд. Когда меня начали учить, приходилось много времени уделять учебникам, отложив в сторону любимые истории о путешествиях, но я не мучилась от этого. Я любила читать, в том числе и учебники. А книги о путешествиях? Я где-то прочла мысль, что человек часто стремится к тому, что ему по какой-то причине недоступно. Меня почти не выпускали из дома. Я постоянно сидела в четырех стенах, поэтому неудивительно, что я грезила о путешествиях. И эта новая пьеса «Маэстро» о девушке, которая отправилась на край света, чтобы отыскать своего возлюбленного, отзывалась во мне чем-то близким и родным, до глубины души понятным. Несмотря на то, что я пока не знала, что такое любовь. Или уже знала. Насколько похоже то, что я испытываю к его высочеству, на истинную любовь? Я не была уверена, но мне казалось, что очень похоже. В книжной лавке было тепло и сухо. На улице как раз начинал накрапывать мелкий дождик, а еще чудесно пахло бумагой и переплетами. Я обожала этот запах больше аромата шоколада, моей любимой сладости, и ходила между стеллажей, рассматривая корешки книг и скользя по ним пальцами, выбирая книгу, которую захотелось бы изучить подробнее. В итоге я настолько провалилась в это незатейливое занятие, что вспомнила о времени лишь благодаря продавцу, который подошел и вежливо поинтересовался, не нужна ли помощь с выбором. Я помотала головой. Схватила понравившийся томик с рассказами известного путешественника из Корга по имени Рахман Туз, оплатила покупку и, завернув книгу в специальную непромокаемую пленку, положила ее в бумажный пакет, выскочила из лавки и побежала в сторону улицы, на которой Арчибальд назначил встречу. Я почти не опоздала, пришла позже на 2 минуты. Но маг-мобиль его высочества, точнее, неприметная машина первого отдела, черная и слегка запыленная, уже стояла рядом с тем зданием, адрес которого написал Арчибальд. Я мельком взглянула на вывеску и застыла от удивления, только сейчас осознав, куда принц меня позвал. Я слышала об этом месте. Ресторан «Иллюзия». Чтобы попасть туда, нужно было выложить кучу денег, а еще бронировать время для посещения чуть ли не за месяц до события. Ходили в Иллюзию в основном аристократы, ну или очень богатые нетитулованные охранители или артефакторы. По крайней мере, так утверждала статья, которая как-то попалась мне в «Золотом орле». Особенностью этого ресторана было то, что зал, в котором обедали посетители, оформлялся с помощью иллюзий. Причем иллюзии эти заказывал сам гость ресторана. Хочешь — обедаешь на берегу моря, хочешь — на балконе императорского дворца. Локации предлагались администрации ресторана, но была возможность заказать и что-то уникальное. Подозреваю, что за сумму в несколько раз большую, чем за стандартные иллюзии, продуманные заранее. Да, Арчибальд знает толк в ухаживаниях за девушками. Сама я никогда в жизни не попала бы в это заведение. Но дело не только в деньгах и возможностях. Иллюзии ресторана были индивидуальными, то есть мне не грозит столкнуться здесь с кем-то из аристократии и ловить на себе насмешливые взгляды. И это прекрасно. Арчибальд выбрался из маг-мобиля, улыбаясь мне, в своем обычном виде, без иллюзорных амулетов. И я улыбнулась в ответ, непроизвольно делая несколько шагов вперед. Не представляю, как так получилось, но неожиданно для самой себя, дойдя до Арчибальда, я приподнялась и звонко чмокнула его в щеку. После этого правда тут же смутилась собственного поступка и попыталась отойти. Однако его высочество не дал, осторожно, но тем не менее жестко и решительно прижав меня к себе, и с улыбкой сказал: «Здравствуй, Айрин». А потом коснулся моей щеки губами, легко и мимолетно, отвечая на мое приветствие тем же. Сердце зашлось, и эйфория в этот момент меня захватила такая, что я даже зажмурилась, наслаждаясь ею. Показалось, будто мы не на улице стоим под светло-голубым вечерним апрельским небом, окруженные прохожими разного пола и возраста, а парим среди звезд, прижавшись друг к другу. «Айрин», — шепнул Арчибальд мне на ухо, и его горячее дыхание почти обожгло кожу. «Открой глаза. Нас ждут». Я послушалась и, разомкнув веки, увидела прямо перед собой глаза его высочества. И какими же прекрасными они мне показались. Светло-карие, ласковые и теплые. Они улыбались мне так же, как и его губы. «Ждут?» — выдохнула я, совершенно не осознавая, о чем говорит Арчибальд. «Ждут», — подтвердил он и, выпустив меня из объятий, взял за руку и повел в сторону ресторана. «Точно. Иллюзия». Наваждение слегка схлынуло, как только я вновь вспомнила, куда мы идем. А еще я неожиданно заметила взгляд одной девушки, застывшей рядом со входом в ресторан, с изумлением наблюдающей за мной и Арчибальдом. Она была аристократкой, в богатой одежде и с крупными серьгами в ушах. У нас это было не очень модно, зато в Альтаке, да. Может, она недавно оттуда вернулась? Так или иначе, но смотрела эта девушка на меня с такой завистью, что мне невольно стало не по себе. Мы уже почти прошли мимо, когда девушка воскликнула: «Ваше высочество!» и попыталась сказать что-то еще, но Арчибальд качнул головой, открывая входную дверь. «Простите, Айла, мы спешим». И подтолкнул меня ладонью, коснувшись спины, чтобы быстрее проходила внутрь, оставляя позади возмущенную аристократку. А когда дверь закрылась, отрезая нас от нее, негромко и спокойно произнес: «Дело не в тебе, Айрин». «Что?» Я поначалу не поняла, о чем он, тем более, что в этот момент оглядывалась, будто ожидала увидеть иллюзии и чудеса с порога. Но ничего подобного. Обычный холл с кожаными диванами, растениями в катках и стойкой управляющего. А за стойкой четыре двери из гладкого темного дерева. Наверное, отдельные залы ресторана. «Дело не в тебе», — повторил Арчибальд, — «а в них. В тех, кто смотрит на тебя с неприязнью, презрением или завистью. Это отражение их мировоззрения и мыслей. Я бы сказал, что это даже отражение их души. Не думай о них, не обращай внимания, будь выше». «Я стараюсь», — ответила я, немного смутившись, когда наконец осознала, о чем говорит принц. «Но это сложно. Возможно, я в чем-то даже согласна с их презрением. У меня ведь все-таки нет магии». «В этом нет твоей вины. А в том, чтобы родиться с энергетическим контуром, нет никакой заслуги. Заруби это себе на носу», — улыбнулся Арчибальд и действительно шутливо щелкнул меня по носу. Но прежде чем я успела ответить, наш разговор прервали. Навстречу принцу из-за стойки вышел немолодой мужчина-аристократ, абсолютно седой, с длинным носом и темно-карими, почти черными глазами. «Ваше высочество?» Он слегка поклонился, бросив на меня краткий взгляд. «Не презрительный, всего лишь любопытный. Рад вас видеть. Взаимно, Бартоломью. Все готово?» «Да», — кивнул мужчина. «Крайняя справа дверь. Можете проходить. Только возьмите меню, пожалуйста. Как только определитесь с заказом, позвоните в колокольчик, и я пришлю официанта». «Я помню». Арчибальд взял меня за руку, а другой рукой подхватил поданное управляющим меню. «Пойдем, Айрин». Несколько минут после того, как мы с его высочеством вошли внутрь зала ресторана, я толком не могла говорить, настолько была под впечатлением. И впервые в жизни остро пожалела, что у меня нет магии. Как бы я хотела научиться создавать нечто подобное. Мы оказались в цветущем вишневом саду. Деревья, усыпанные белыми и нежно-розовыми цветками, молодая зеленая трава под ногами, светло-голубое небо и приятный легкий ветерок. Даже не верилось, что это все не настоящее. «Снимай верхнюю одежду, Айрин», — сказал Арчибальд, глядя на меня с доброй улыбкой. «И оставляй свой пакет из книжного магазина. Вот, смотри, здесь есть две вешалки». Вешалки действительно были. Висели на одном из деревьев рядом с тем местом, где мы вошли. Никакой двери я, кстати, не заметила. То есть мы зашли через нее, но она, по-видимому, была скрыта заклинанием, чтобы не портить впечатление от окружающего мира. «Дверь ищешь?» — правильно истолковал мой взгляд принц, повесив нашу одежду и мой пакет с книгой. «Она появится, когда мы захотим выйти и попросим об этом управляющего. Пока же ее не видно. Пойдем, там дальше должно быть накрыто». «Стол?» — уточнила я, не представляя, как должен выглядеть столик ресторана в подобных декорациях. «Или...» «Нет, не стол. Увидишь». «Да». Это был не стол. Прямо на траве оказалось расстелено яркое лоскутное покрывало, на котором по центру уже лежали приборы и даже стояла корзиночка с теплым хлебом. «Пикник», — я улыбнулась. «Никогда не была на пикниках». «Серьезно?» Арчибальд так удивился, будто я сообщила ему, что никогда не пробовала хлеб или шоколадные конфеты. «Конечно». У меня ведь не было друзей в детстве. А потом я сбежала из дома, стала жить у маэстро, много работала. В кафе и ресторанах я бывала, а вот на пикниках не доводилось. Но у тебя ведь есть сестра, Айрин. Она не просила устроить ей пикник. Я даже замерла от неожиданности. Рори? Нет, она не просила, пробормотала я обескураженно. Даже странно, почему... Я ведь исполнила бы ее просьбу. Предположу, что она просто не хотела тебя беспокоить, понимая, как тебе тяжело. Садись, Айрин. Я послушно опустилась на покрывало. Думала, что будет прохладно, но нет, оно оказалось теплым. Явно зачаровано так, чтобы не замерзнуть, сидя на полу. Это ведь все-таки пол, а вовсе не трава. Хотя и на траве было бы не жарко. Арчибальд дал мне меню, и несколько минут я листала его, не представляя, что выбрать. Разнообразие было огромное, и предусмотрительно никаких цен. «А мы в детстве часто устраивали пикники», — сказал Арчибальд, отложив в сторону свою папку. Видимо, сделал выбор. «В Императорском парке и под охраной, разумеется, но устраивали. Я, Анна и Аарон». Мы были с ним примерно одного возраста, только я учился в университете на курс младше, из-за того, что дар у меня проснулся позже. Я замерла, глядя в одну точку. Ни разу до этого момента я не думала о правящей семье под таким углом. Арчибальд однажды сказал об императоре, что тот самый родной для него человек. Но ведь Аарон младше, насколько я помнила, лет на 15. И сейчас, когда Арчибальд неожиданно заговорил о своей семье сам, я вдруг осознала, что в детстве он должен был дружить не с будущим императором, а с его старшим братом. «Вы были близки?» — спросила я осторожно, поднимая голову и посмотрела на его высочество. Арчибальд сидел с абсолютно прямой спиной, но смотрел не на меня, а куда-то прямо и словно в себя самого. «В детстве, да?» — кивнул он. «Достаточно близки. Играли вместе, много общались, как сверстники. Я всегда чуть больше любил Анну, потому что Аарон казался мне... Ну, говоря простыми словами, тогда я называл его жадиной. Ему было сложно, даже почти невыносимо, проигрывать. Он не желал делиться игрушками. При этом сердиться на Аарона было сложно». Он все переворачивал, превращая в шутку. Он вообще с детства был очень обаятельным, фонтанировал энергией и непомерными амбициями. Во что это в итоге вылилось, ты знаешь. Я кивнула. В голосе Арчибальда, несмотря на то, что говорил его высочество спокойно, ощущалась боль. Но это было объяснимо. Мне казалось, что я даже понимаю, что принц чувствует, я решила это озвучить. Я тебя понимаю. Ну, или мне кажется, что понимаю. Я тоже очень любила своих родных, и маму, и папу, но потом разочаровалась, если можно так выразиться. И это было больно. Да? Просто кивнул его высочество, наконец посмотрев на меня, и едва уловимо, но ободряюще улыбнулся. Ты права. Однако в твоем случае не было никого, кому было бы хуже, чем тебе. В моем же Аарон пострадал гораздо сильнее. И до сих пор страдает. А как так получилось, что вы подружились с такой разницей в возрасте? Если тебе интересно, я расскажу. Но давай сначала закажем наш ужин, а то я, честно говоря, уже готов жевать это покрывало. Ты выбрала? Я кивнула, и Арчибальд, подняв лежавший рядом с хлебной корзинкой колокольчик, позвонил в него. Мы по-настоящему вернулись к этому разговору только когда официант принес все наши тарелки с едой, а до этого разговаривали о другом. Сначала я рассказывала о своем увлечении книгами, особенно историями о путешествиях, а затем Арчибальд объяснял мне принцип построения иллюзий, на которых держался ресторан. И это было настолько интересно, что я едва не забыла, о чем еще мы хотели поговорить. Но его высочество заговорил сам, как только налил себе вина в пузатый бокал. Я, как и в прошлый раз, не стала пить алкоголь и заказала себе свежевыжатый сок из лесных ягод. Никогда не пробовала ничего подобного, было интересно. И не прогадала. Вкус был потрясающий, очень насыщенный и свежий. Аарон родился, когда я заканчивал школу и собирался поступать в университет. Арчибальд улыбнулся, вновь глядя куда-то мимо меня и словно внутрь себя. Соответственно, я почти не заметил это событие. Сдавал экзамены, потом погрузился в студенчество. Разумеется, я знал, что у меня родился двоюродный брат, и даже много раз видел его, но толком не обращал на него внимания. Помню только, что Аарон всегда был очень серьезным. Даже в глубоком детстве, когда еще лежал в коляске. Во время учебы в университете я мало появлялся во дворце. По сути, приходил только спать, а все остальное время проводил в стенах учебного заведения или в городе, общаясь с однокурсниками. Аарона я почти не видел. Тогда же я стал гораздо меньше общаться с Аароном и Анной, несмотря на то, что мы учились в одном университете, просто на разных курсах и специальностях. Аарон выбрал государственную безопасность, Анна — бытовую магию. Наши интересы разошлись, и спустя примерно 6 лет, я тогда был стажером, погибла моя невеста. Возможно, ты слышала эту историю, Айрин. Я покачала головой, испытывая необъяснимую неловкость. Невеста? У Арчибальда была невеста. Да, очень давно, но все же... Что ж, это было давно. Поэтому неудивительно, — кивнул его высочество и продолжил. После гибели Брианны я нырнул во хранительство, как в омут. Во дворец я практически не переносился, а потом скоропостижно скончался мой отец, главный судья Альганны. Я был вынужден приехать на церемонию прощания. Аарону тогда было около 8 лет, и я, как сейчас, помню собственное удивление, когда я его увидел. Арчибальд улыбнулся, и я заметила, что его глаза потеплели. Я-то думала, что он до сих пор лежит в коляске, а тут вдруг такой большой мальчишка. Серьезный, вдумчивый. А еще его высочество хмыкнул. Демонски талантливый. Ему было 8, но он уже тогда обращался с нашими родовыми заклинаниями лучше, чем мы с Аароном и Анной. Я подняла брови, не понимая, шутит Арчибальд или говорит серьезно. Между Аароном и остальными почти 15 лет разницы. Разве мог он в 8 лет уметь больше, чем Арчибальд в 23? «Я говорю о родовых заклинаниях», — пояснил его высочество, правильно истолковав мои эмоции. Хотя Аарона тогда и классической магии уже учили. Но родовые заклинания — это несколько иное — и он создавал, а главное, развеивал их виртуозно уже тогда. Да, еще в то время стало понятно, что Аарон на порядок сильнее всех нас как маг. Хотя по магоктавам он равен Аарону и Анне, Но количество силы и мастерство — вещи разные. Впрочем, я отвлекся. Аарон подошел ко мне после церемонии прощания, но не для того, чтобы выразить соболезнования. Он поинтересовался, могу ли я научить его чему-нибудь из арсенала охранителей. Мечтал им стать, когда вырастет. Мне оставалось только еще сильнее удивляться. Мечтал стать охранителем? Как можно мечтать добровольно рисковать жизнью? Достаточно было посмотреть статистику ранений и смертей среди охранителей, чтобы навсегда потерять желание этим заниматься. Но, наверное, люди, подобные Арчибальду и Аарону, рассуждают как-то иначе. Так, как мне никогда не понять и не постичь. Но можно хотя бы постараться. «И ты стал его учить?» «Нет», — Арчибальд даже засмеялся. «8 лет рановато, но я начал переноситься во дворец. До этого все время пропадал в ставке. Там ведь и столовая есть, и комнаты отдыха. При желании и жить можно. Вот я и жил. А тут...» Чем-то Аарон меня зацепил тогда. Стало интересно, на что он способен. И я начал наведываться во дворец как минимум раз в неделю, чтобы пообщаться с ним. Рассказывал о демонах, смотрел, каким воодушевлением у него горят глаза, и постепенно словно пробуждался от долгого сна. Ощутил вкус к жизни. Даже иногда приводил Аарона вместе с собой в ставку, чтобы он смотрел, как там все устроено. Мечтал, как мы будем вместе сражаться плечом к плечу. Но в один отнюдь непрекрасный день эти мечты оказались разрушены. Венец выбрал Аарона. «Да, я помню тот день. Я тогда еще жила с отцом. Кажется, даже мама тогда была жива. Все очень удивлялись, что императором стал не Аарон». «Я не удивлялся». Покачал головой Арчибальд, и его глаза вновь заволокло пеленой воспоминаний. Точнее, я был удивлен только первую минуту, но потом... Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, Аарон сильнейший. Это было заметно сразу, но многие продолжали продвигать дурацкую теорию, что Аарон и Анна старше, а значит, Венец выберет кого-то из них. Ну или Алвара, это наш троюродный брат. Он тоже силен как маг, сильнее меня в том числе. Просто по причине возраста Аарона. Я точно не знаю, как работает наш родовой артефакт, но ему, по-видимому, безразличен возраст императора. Он учитывает что-то совсем иное. Мы некоторое время молчали. Арчибальд задумчиво пил вино, а я доедала заказанное блюдо. Оно удивительным образом совсем не остывало, хотя я долго его ковыряла. Скорее всего, тоже магия. «Объясни мне», — попросила я, отставив в сторону пустую тарелку. «Как это возможно — мечтать быть охранителем? Я не понимаю, как можно мечтать о риске для жизни». «Я лучше покажу тебе», — вдруг сказал Арчибальд, поднимаясь с покрывала и протягивая мне руку. «Покажешь?» «Да, покажу. Не бойся». «Я не боюсь», — возразила я, хватаясь за поданную ладонь, и его высочество улыбнулся, тепло глядя на меня. «Ну, немножко все же боишься. Не нужно, пойдем. Переноситься здесь можно только из холла ресторана». «Переноситься?» «Да», — кивнул Арчибальд, но больше ничего не сказал, а я решила не переспрашивать, опасаясь, что испугаюсь еще сильнее, потому что уже чувствовала, что именно он собирается мне показать. Когда мы с его высочеством переносились, я зажмурилась. Он сам попросил меня это сделать, но я бы и так не открывала глаз. Слишком уж очевидным мне казалось то, куда именно мы переносимся. Я ожидала жара или хотя бы повышенной температуры вокруг, но ничего подобного не было. Чуть теплее, чем в столице, но не более чем на пару градусов. Удивительно, ведь Гиена — огромная стена из огня. От нее должен идти жар, разве нет? «Можешь открывать глаза, Эрин», — шепнул Арчибальд мне на ухо, и я замерла в смятении. Да, я не протестовала, когда его высочество решил перенести меня сюда, потому что было любопытно, но это не значит, что я не испытывала страха. Я видела Гиену лишь на иллюстрациях, и каждый раз меня била легкая дрожь, а маг портретов с ней и вовсе не существовало. Отчего-то аппараты не могли ее запечатлеть. «Открывай, не бойся, ничего страшного не случится». Я послушно приподняла веки, но передо мной было только лицо Арчибальда. Он улыбался, глядя на меня с иронией, как на забавного котенка, у которого от страха шерсть встала дыбом. Я заглянула принцу через плечо, но ничего толком не увидела, кроме деревьев, в основном хвойных. Единственное, что настораживало — земля под ними. Травы было мало, а сама земля больше походила на пепел. Серая, слегка потрескавшаяся, будто от недостатка воды. А потом я обратила внимание на запах, и по позвоночнику побежали липкие и противные мурашки. Этот запах я хорошо помнила похожий. В день похорон мамы я ощущала его в зале прощания. Сразу после церемонии, когда лежащее в гробу тело вместе с цветами закрывается досками, а затем за пару секунд все сжигается, оставляя на столе только пепел. Он почти тут же при помощи магии сметается в подготовленную урну. Но вот эти несколько мгновений, когда он еще не достиг сосуда и остается на столе, очень чувствуется его запах. Сладковато-горький, душный, слегка тошнотворный. От него першит в горле и сдавливает грудь, перекрывая дыхание. Вот только в зале прощания это длится совсем недолго, а здесь, скорее всего, так пахнет постоянно, потому что... «Это запах смерти», — шепнула я, вновь посмотрев на Арчибальда. Он уже не улыбался. «Она именно так пахнет». «Верно, Айрин. И эта земля на самом деле действительно отчасти пепел. На плато осталось множество моих товарищей, и в основном они стали пеплом. Тогда я тем более не понимаю, как можно мечтать о таком». Только в эту секунду я обратила внимание на то, что отражалось в зрачках Арчибальда, и невольно сглотнула. Появилось ощущение, будто его глаза объяты пламенем. Пламенем, которое, по-видимому, находится за моей спиной. «Обернись». Я глубоко вздохнула, набираясь смелости, и сделала то, о чем попросил меня Арчибальд. Развернулась в его объятиях. Тут же охнула, едва не осев на землю, но его высочество подхватило меня, сжав ладонями талию, и я оперлась о его грудь спиной, глядя на то, что разверзлось прямо у меня перед глазами. Гиена. Огромная огненная стена, у которой не было видно ни конца, ни края. Она уходила далеко в небо, просто теряясь в облаках и подсвечивая их зловеще алым светом. Она расползалась влево и вправо, и, как я ни старалась, не смогла понять, где же она все-таки заканчивается. А там, где гиена начиналась, у самой земли, будто бы вовсе не было поверхности. Казалось, что этот огонь бьет не изнутри почвы, а из какого-то разлома в ней. Но, возможно, это была иллюзия. Все-таки мы с Арчибальдом стояли не так уж и близко, хотя точное расстояние я определить не могла. «Место, куда мы с тобой перенеслись, — самая крайняя точка для построения пространственного лифта», — шепнул Арчибальд мне на ухо. «Дальше заклинания слишком сбоят. Рискованно. Гиена действует вообще на всю магию, кроме родовой, поэтому демонов приходится подпускать поближе. Если бы мы научились стабилизировать заклинания, все было бы намного проще». «Арчи», — шепнула я в ответ, даже не заметив, как назвала его. «Я все равно не понимаю». «Ты сама сказала, что здесь пахнет смертью. Это не совсем так, Айрин. Не только пахнет. Гиена — это сама смерть. Пока она остается здесь, на плато, но в любой момент может шагнуть и дальше. И если мы не будем защищать мир от нее, смертью станет все вокруг. Понимаешь? Я знаю, это сложно, но так бывает. Кто-то предпочитает прятаться от опасности. Другие же выходят ей навстречу, чтобы защитить остальных. Не будь нас, не станет мира и жизни, все превратится в смерть». Пока Арчибальд говорил, я дрожала. И от его слов, спокойных и размеренных, выверенных и точных, но горячих и страстных. И от вида гиены, такой яркой, что у меня даже начали слезиться и болеть глаза, и которую было невозможно не бояться. Как можно не бояться смерти? Кажется, я спросила это вслух. «Кто тебе сказал, что я не боюсь?» «Боюсь. Все боятся. Тот, кто говорит, что не боится, лжет. Но страх по-разному действует на людей. Одни начинают пятиться, другие бегут вперед. Одни теряются, а другие собирают все силы и принимают правильные решения. Дело не в страхе, а в том, как он проявляется. Он может проявляться трусостью и безволием, а может смелостью и отвагой». «Страх проявляется смелостью», — прошептала я, кажется, не в силах моргать. Я просто прикипела взглядом к гиене. «Какая странная мысль». Арчибальд внезапно развернул меня лицом к себе и, чуть нахмурясь, провел ладонью по мокрой щеке. «Я слегка переборщил. Для первого раза ты слишком долго смотрела на гиену. Потом привыкаешь, но все равно постоянно глядеть на нее нельзя. Закрой глаза. Я построю лифт и перенесу тебя в Граагу». Я кивнула и зажмурилась. Придерживая меня за талию, Арчибальд строил лифт, а я думала. Нет, не могу сказать, что этим вечером я действительно поняла, как можно хотеть стать охранителем, но, кажется, я начинала понимать, как можно им просто быть. Желанием, без желания, неважно. Просто быть. В пятницу Арчибальд не пришел на спектакль. Он написал мне ближе к вечеру, что будет занят, и пожелал удачи. Я немного расстроилась, что так получилось. Но все же смогла собраться и хорошо отыграть спектакль. Даже маэстро не заметил, что я немного подавлена. Значит, справилась. Хотя Говард, возможно, просто думал о другом. Утром я озадачила его рассказом о внезапной встрече с Бернадет Бериус. Мне показалось странным, что она так и не предложила мне перебраться в ее театр. Вместо этого пригласила в гости. Посетовала я, и маэстро усмехнулся, покачав головой. «Ничего странного, Айрин. Бернадет — умная тетка. Она отлично понимает, что ты сразу отказала бы, даже если бы хотела перейти к ней. Но, хочешь ты уйти от меня или нет, она не знает точно, не разобралась еще. С одной стороны, Бернадет не склонна доверять слухам, а с другой — любой человек всегда судит по себе. И с ее точки зрения все логично. Я встретил тебя в момент твоей наивысшей уязвимости. Я помог тебе. При этом отплатить мне чем-либо, кроме своего тела, ты на тот момент не могла». Я даже смутилась, услышав подобное утверждение. Маэстро говорил об этом с доброй иронией, но мне все равно было не по себе, потому что я в то время тоже так рассуждала. «Извините, Говард», — почти прошептала я, испытывая желание залезть под стол. Так стыдно было. «Но я тогда тоже думала подобным образом». «Я понимаю», — кивнул наставник, ничуть не обидевшись. «Но ты не могла иначе. В тебе не было доверия к людям. Ты была не в курсе, что добрые дела, они на то и добрые, что совершаются просто так, без оглядки на выгоду. Но ты разобралась, потому что в своей основе ты, Айрин, хороший человек и способна на бескорыстные поступки. Далеко не все люди способны. Бернадет, по-видимому, не способна, поэтому она рассматривает тот вариант, где ты — моя любовница. Ей только нужно понять, добровольная или принудительная. Вот что, Айрин, сходи к ней в воскресенье». «Сходить? Точно?» «Точно. И постарайся намеками дать ей понять, что ты со мной не по своей воле, а потому что у тебя нет выхода». «А почему именно так? Почему не сказать ей правду?» «Потому что правда — это козырь. Правда дает возможность организовать верную тактику. В нашем случае, учитывая тот факт, что я не понимаю планов Бернадет, лучше использовать ложь». «Хорошо», — согласилась я со вздохом. Мысль о том, что придется намеренно наговаривать на Говарда, причиняла мне почти физическую боль. Но раз маэстро попросил, я сыграю свою роль. Почти сразу после этого разговора написал Арчибальд, и я резко расстроилась, позабыв почти обо всем. Кроме того, я помнила, что он говорил про гиену, которая проснется в выходные, а завтра уже суббота. Может, я и не успею увидеть его высочество до того, как он отбудет на север. При мысли об этом сжимала грудь и начинали болеть глаза. Хотелось расплакаться, как маленькой девочке, у которой отняли вкусную конфету. Единственное, что удерживало меня от слез, это надежда, что завтра мы с Арчибальдом все-таки встретимся. Однако на следующий день, с самого утра, случилось такое, что я начала серьезно сомневаться в этом. Около 10 утра я встречалась с Рори. Мы хотели вместе позавтракать, потом немного погулять, и ближе к часу дня я собиралась в театр на репетицию. Однако нашим планам не суждено было сбыться. Мы с сестрой и ее Аньян как раз подходили к кафе возле Центрального парка, когда раздался какой-то странный гул. Он шел словно из-под земли и становился все громче и громче, пока не вырвался на волю, превратившись в такой резкий по пронзительности звук, что мы, да и не только, все, кто был рядом, плюхнулись на землю, обнявшись от испуга. Прямо перед нами, точнее, где-то за Центральным парком, в небо ударил столб огня. Почти как гиена, но этот столб, в отличие от нее, имел границы. Он словно окружал определенное место в паре улиц от нас, сжигая его дотла. «Защитница, что это?» — прохрипела Сид, прижимая ладони к груди. Она так побледнела, что я всерьез начала опасаться за сердце старушки. «Никогда в жизни ничего подобного не видела!» «Очень похоже на портальную ловушку», — сказал мужчина, который сел на землю недалеко от нас и теперь в таком же шоке смотрел на огненный столб, уходящий в небо. «Только усиленную кровью Альгу. Мне кажется, я даже ощущаю эманации силы правящей династии». Теперь я поняла, что показалось мне знакомым с самого начала, как только я посмотрела на этот странный огонь. Энергия от него шла почти такая же, как от Арчибальда. Она знакомо горячила кровь. Правда, в отличие от силы его высочества, эманации этой портальной ловушки, что бы ни значило подобное словосочетание, не грели, а обжигали нутро. И во рту горчило, словно я наелась пепла с плато гиены. Через минуту, не дольше, огонь осел вниз настолько резко, что это показалось жутким, словно он, наконец, достиг цели. Сжег то, что нужно, поэтому и исчез. Мы с Рори в шоке переглянулись, и я медленно произнесла, глядя на серое от испуга лицо сестры. «Идите, Сид, домой. Встретимся с тобой завтра. А я сейчас в театр. Может, тебе тоже пойти домой?» — выдохнула Рори, вцепившись мне в руку с такой силой, что я едва не завыла от боли. «Дома, наверное, безопаснее?» «Демона с два там безопаснее!» — выкрикнул вдруг кто-то неподалеку от нас. «Мне только что написал друг. Он живет рядом с Императорским музеем. Этот огонь сжег 4 жилых дома». Раздались охи, вздохи, причитания и проклятия. Все вокруг обсуждали произошедшее, ничего толком не зная и не понимая. А я могла думать только об Арчибальде. Не было ли его там, в том огне? Мне нужно было срочно связаться с ним, но делать это на глазах у Рори и других незнакомых людей я не хотела. «Опять покушение на императора», произнесла одна из женщин, потрясая кулаком в сторону того места, где еще недавно поднимался высоко в небо костер из пламени. «Проделки аристократии! Когда же они угомонятся?» «Не говорите!» — пробурчал мужчина, который объяснял нам про портальную ловушку. «Но 4 жилых дома — это перебор даже для них. Это уже не только на императора покушение получается. Всю страну готовы взорвать, лишь бы привилегий не лишиться». Началась возмущенная ругань в адрес аристократии, причем ругающиеся, кажется, абсолютно не замечали, что мы с Рори не относимся к нетитулованным. И я поспешила скорее встать с земли, отряхнула пальто сестры, помогла оправиться Сид, а затем потащила обеих к выходу из парка. Еще через 15 минут я уже почти бежала в сторону варьете, на ходу пытаясь связаться с Арчибальдом, но он поначалу не отвечал. В конце концов написал, что занят, и я вздохнула с облегчением. Жив. И сразу устыдилась. Он-то жив, но 4 жилых дома. В театре все гудело, и никто не работал. И актеры, и прочие служащие только и делали, что обсуждали новости, которые уже дошли до всех без исключения. Причем говорили разное, сходились только на двух моментах, что было покушение на кого-то из императорской семьи, и что пострадали не только Альго, но и другие люди. И если раньше попытки аристократии завернуть принятие закона о титулах вызывали лишь раздражение, то теперь оно переросло в ненависть. Удивительно, но меня при этом никто не обвинял и не смотрел косо. Как будто все забыли, что я вроде как тоже отношусь к титулованным. А может, и правда забыли. Ведь кроме фамилии и родового дара во мне от аристократии ничего больше и не имелось. Репетиция в результате не состоялась. Точнее, она была, но все были настолько растерянными, что маэстро решил отменить спектакль. Тем более, что об этом пришла директива от Комитета культуры. По возможности не проводить этим вечером массовые мероприятия. Мы, я имею в виду актеров, даже вздохнули с облегчением. Не знаю насчет других, а я не представляла, как откатывать спектакль, пребывая в подобном взвинченном состоянии. Сосредоточиться получалось с трудом, текст постоянно вылетал из головы, и с ритма я сбивалась, танцуя откровенно отвратительно. Мы уже собирались расходиться, когда в репетиционный зал неожиданно шагнул Арчибальд в сопровождении двоих охранников. И я, посмотрев на него, сразу поняла, что он демонски раздражен. И охранники, кстати, тоже не светились от счастья. «Добрый вечер», — глухо произнес его высочество, обведя взглядом зал. Все застыли на своих местах, некоторые даже в смешных позах, замерев буквально в движении. «Айрин, у тебя найдется 5 минут?» «Да-да, конечно», — засуетилась я и вместо того, чтобы сойти со сцены по-человечески, по лестнице, прилично и, как полагается, спрыгнула с нее с диким грохотом, едва не сломав каблук. И почти побежала к принцу, наплевав на то, как подобная экспрессия выглядит со стороны. Арчибальд взял меня за руку и повел прочь из зала, игнорируя абсолютное молчание, воцарившееся за нашими спинами. Мы дошли до моей гримерной и шагнули внутрь, оставляя охранников за дверью, а затем... А затем его высочество взял мое лицо в ладони и прошептал, касаясь губ теплым дыханием. «Я перенесусь на север через час, Айрин. Гиена проснется завтра ближе к утру, и я должен быть в ставке». «А сколько...» Я сглотнула, испытав острый приступ страха за его жизнь. «Сколько времени тебя не будет?» «Я не знаю. Гиена активна всегда по-разному. Но ты же чувствуешь, наверное?» «Нет», — качнул головой Арчибальд. «Я ощущаю время пробуждения и силу прорыва. В этот раз он не будет сильным, но это не значит, что вырвавшиеся демоны окажутся неопасными». «Я...» У меня перехватило дыхание от волнения и отчаяния, и глаза заслезились. «Арчи, я...» Я даже не поняла, как так получилось, но точно знаю, что это сделала я, а не его высочество. Я приподнялась на цыпочки и, изо всех сил обняв Арчибальда, прижалась к его губам в неловком поцелуе. Но неловким он был только первую секунду, пока инициатива исходила от меня. Через мгновение принц, едва слышно простонав что-то, сильнее притиснул меня к себе, сжав ладонями затылок, и перехватил инициативу, мягко, но настойчиво лаская губы. Меня никогда и никто так не целовал. Казалось, что я горю от ощущений настолько, что сама скоро превращусь в пепел. Горела каждая клеточка, каждый изгиб тела изнывал от желания прикосновений. Одежда мешала, и хотелось большего. Мысли путались, сознание затуманивалось, и все, что я могла, это прерывисто дышать и, всхлипывая, выгибаться в руках Арчибальда, подставляя под его поцелуи губы, щеки и шею. А потом его высочество вдруг вспыхнул пламенем, и я вздрогнула от неожиданности, едва не осев на пол. Арчибальд не дал мне свалиться, крепче сжав в объятиях, и сам застыл, будто подобное было для него чем-то удивительным. «Ты...» — я кашлянула, смутившись. «Вспыхиваешь, когда...» Я ни за что не смогла бы сейчас произнести, когда испытываешь желание по отношению к девушке, поэтому промолчала. «Да», — ответил Арчибальд как-то не впопад и озадаченно посмотрел на меня. «Айрин, мне пора». «Конечно», — я кивнула, сразу расстроившись. «Иди, я понимаю». Он несколько секунд просто смотрел на меня, словно не мог насмотреться и не желал уходить. А потом, проведя ладонью по моей щеке, негромко сказал. «Я рад, что ты больше не боишься, Айрин». И вышел из гримерной, оставив меня в полной растерянности от всего случившегося и в удивлении от того факта, что я действительно больше не боялась.